Глава 3. Сайраак. Место, где обитают иллюзии. «Что?» Я немедленно остановилась. Смущённая, я взглянула на лес, который виднелся впереди. Воздух был прохладен и наполнен запахами растений и земли. Я не смогла расслышать ни единого звука птицы или насекомого, а лишь звук шелестящих на ветру листьев. Определённо ничего не изменилось с последнего раза, когда я была здесь. Это был лес миазм вокруг Сайраага. Согласно легенде, лес, источающий миазмы, рос там, где меч света пролил кровь поверженного демонического зверя Знафара. Захватывающе, правда? Но хотя вид и звуки были такими же, как и всегда, сами миазмы исчезли из леса. Я знаю. Странно. Я, конечно, помнила, что миазмы леса миазмы раньше были довольно слабыми, но быть слабыми и исчезнуть – две совсем разные вещи. Это было как-то связано с Фибрицио? Может быть. Хотя скорее стоило ожидать, что миазмы станут сильнее, а не исчезнут вовсе. Я отбросила мысли об этом. В любом случае, у меня не было времени стоять и раздумывать. Проблема миазм, как и все прочие тайны, которые накопились к текущему моменту, скорее всего разрешится, когда я достигну Сайраага. Так как я расправилась с Рашатом, мое путешествие проходило без инцидентов. Амелия и Зал, к сожалению, покинули меня в такой спешке, что я не могла их догнать, так что просто шла по их следам. Слухи в деревнях и городах, где я останавливалась, намекали, что они опережали меня примерно на 2 дня. И говоря о слухах, жители тех мест рассказали мне больше о Сайраге. Они подтвердили, что там опять был город, и один селянин из деревни, которую я прошла этим утром, сказал, что город был отстроен за 1 день, как будто возник из ниоткуда. Что ещё более странно, новые обитатели Сайраага были, видимо, старыми его обитателями, теми самыми, что жили в нём до разрушения. Никто не мог сказать, что происходит. Что за чертовщину сотворил Повелитель Ада? Учитывая гору вопросов, которые у меня накопилось, я понимала, что размышления всё только ухудшат, но я человек мысли и действия, понимаете ли. Я не могу отключить свой мозг так запросто. Так что я двинулась вперёд наедине со своими рассуждениями, настолько в них погрузившись, что была удивлена, когда увидела, что преграды на пути моего взора исчезли. Я прошла через лес, и там передо мной возникли очертания Сайраага. Ух ты. Кроме сразу же бросающегося в глаза отсутствия гигантского священного дерева в центре города, очертания были в точности такими, какими я их помнила. Я могла даже разглядеть человеческие силуэты на улицах. Истории были правдивыми, по крайней мере, частично. Обитатели не могли быть настоящими людьми, так что они были, скорее всего, иллюзиями, сконструированными Фибрицио. Или, если мне не повезло, все они были Мазоку. Я вздрогнула. По крайней мере, второе было менее вероятно. Если бы здесь было столько демонов, Фибрицио, скорее всего, спровоцировал бы сражение со всем миром, прежде чем смог бы использовать меня для воплощения своего возвращенного плана. В любом случае, мне следовало рассматривать каждого оживлённого повелителем ада жителя как потенциального врага. Пока я глядела на город, я поняла, насколько сильно я не хотела идти сюда. Серьёзно, можете ли вы меня винить? Но я прошла весь этот путь, и все, кого я знала, уже были здесь. Очевидно, что просто уйти я уже не могла. «Как будто у меня есть выбор», — пробормотала я. Сделав глубокий вдох, я начала заключительный этап моего путешествия в город Сайраак. Сайраак казался на удивление мирным. Жители ходили по улицам, вдоль которых тянулись дома и лавки, толпа бурлила, дети путались под ногами, и ни единая вещь не казалась неестественной. А вот почему это было так чертовски жутко. Я не особенно ожидала, что Повелитель Ада встретит меня на входе в город, заорав «Хорошо, что ты пришла, Лина Инверс!» или ещё какую-нибудь клишированную злодейскую фразу. Но всё казалось нормальным, Повелителя Ада нигде не было видно, и я чувствовала себя жутко некомфортно. Хотелось отдохнуть от всего этого. Но я не могла этого сделать, конечно же. Я знала, что первым делом нужно найти всех остальных. Разговор с местными – обычно самый быстрый способ кого-нибудь найти, но я не была уверена, что мне хочется хотя бы пытаться это сделать. Однако, несмотря на все оговорки, что я сделала о людях вокруг, Сайраак был большим городом, я не могла искать вслепую. Я гневно вздохнула. «Отчаянные времена», – напомнила я себе, и направилась к ближайшему ресторану. Я купила сок у дамы, которая работала в нём, и описала ей Зелгадиса. В конце концов, он выделялся гораздо больше, чем Амелия или Сильфиль. Я решила, что тут же получу ответ, если спрошу о задумчивом парне, прячущем лицо за белым шарфом. «Человек в белом?» — повторила пожилая женщина. Она сморщила губы на секунду, как любая нормальная, не магическая, не демоническая пожилая женщина, прежде чем, наконец, покачала головой. «Я не помню такого», — ответила она. «И я была занята здесь последнее время. Я попыталась ещё». «Он, скорее всего, был с девушкой», — добавила я, попивая сок. «Чёрные волосы, примерно моего возраста». Она подумала подольше, но всё равно не дала ответа. «Я действительно сожалею», — сказала она. «Может, тебе стоит проверить таверны?» «Так и сделаю». Я поблагодарила её, допила сок и вышла. В конце концов, всё прошло на удивление нормально. Я всё ещё сжимала кулаки и дрожала. «Все эти люди могут быть прислужниками Повелителя Ада», — напомнила я себе. Разумеется, я не хотела шляться по месту, заполненному таковыми, однако у меня было только два варианта. Либо разговаривать с ненормально нормальными жителями города, либо бесцельно блуждать в поисках. Конечно, оба варианта звучали так себе. Я слонялась по городу, раздумывая, какой из нежелательных вариантов попробовать теперь, когда знакомый голос внезапно позвал меня сквозь городской шум. «Госпожа Лина!» Я моргнула и повернулась. Там у поворота на другую улицу в ярких белых священнических одеждах стояло темноволосое видение неземной красоты. Никогда бы не подумала, что буду так рада её видеть. «Сильфиль?» — выпалила я. Я протолкалась сквозь толпу, чтобы добраться до неё побыстрей. «Так вы в порядке?» — сказала она. «Это означает, что прислужник Дракона Хаоса, который преследовал вас, получил сполна», — подтвердила я. «Ты видела Амелию из Элгадиса? Они должны были прийти сюда дня три назад». Лицо Сильфиль помрачнело. «Насчёт этого», — сказала она тихо. «О, чёрт». «Что?» — потребовала я ответа. «Что-то случилось?» Она сглотнула. «В общем, они пропали со вчерашнего дня». «Пропали?» Она указала на дорогу. «Поговорим на ходу», — мрачно предложила она, шагая мимо по улице. Я сглотнула и позволила ей вести себя. Сильфиль нахмурилась на секунду. «Я прибыла сюда дней пять назад», — сказала наконец она слегка дрожащим голосом. «Абсолютно ничего не изменилось с тех пор, как город был стёрт с лица земли. Я направилась в храм, как будто кто-то звал меня, и там...» Она прикрыла рот. «Там был отец. Он радостно позвал меня домой. Его улыбка была такой же доброй, как и в тот день, когда он погиб». «Ау». Я хотела успокоить её, но не знала, что сказать. «Сильфиль!» – пробормотала я сочувственно. Плечи Сильфиль мелко задрожали, она шла на несколько шагов впереди меня. «Это не очень правильно, да? Все здесь не могут быть живыми, но всё равно кажется, что разрушение города было лишь плохим сном». Она замолчала на секунду, а затем вздохнула. Когда она заговорила опять, её голос был твёрже. «Я прошу прощения», – пробормотала она. «Я вернусь к теме. Так как я очень интересовалась, был ли этот Сайрак иллюзией или реальностью, я быстренько его исследовала. Я обнаружила, что большинство подозрительных мест находятся в центре города. Здесь», — добавила она, внезапно останавливаясь. Я огляделась. Кажется, мы прошли по дороге до центра города. Изначально здесь рос флагон, но теперь... «Ух ты!» — тихо пробормотала я, скользя взглядом по гигантскому строению перед нами. Несмотря на массивность, строение не было высоким, высотой не более одного этажа, но оно было необычайно широким. Здание было размером с городской район, построенное из серого камня и немного напоминало храм. Кажется, оно стояло на месте исчезнувшего флагуна. Что самое странное, в нём не было ни окон, ни дверей по всему периметру здания, это также означало, что в него никак не войти.